Шаг шестой. После того, как восторг можно считать изученным, переходите к шестому шагу – созерцание чувства счастья. Теперь счастье становится объектом медитации с каждым вдохом и выдохом. Очень важно видеть разницу между питти и сукха. Питти похоже на удовлетворение, и оно более грубо, чем сукха, которая представляет собой радость. Чувство счастья более тонко и спокойно. Например, когда вы с успехом закончили какое-либо дело, то можете испытать чувство, которое на уровне тела проявляется как дрожь или раскачивание, или какие-то телесные спазмы. Таково чувство восторга. После появления восторга приходит чувство счастья. Когда оба этих чувства присутствуют в определенный момент одновременно, их невозможно различить. Таким образом, восторг уходит, оставляя при этом только чувство счастья, которое становится все чище и тише. Оно более мирно и приятно, чем восторг. Ум созерцает чувство счастья до тех пор, пока он полностью его не познает. Пока мы с уверенностью не сможем сказать, что являемся экспертами в данной области. Какова природа счастья? Каковы его качества, причины, следствия и влияние? Мы выясняем это так же тщательно, как делали при изучении долгого и короткого дыхания.